Бильярд в Яффо. Был бинт горизонт, на коем сукровица полоса, а день был как день, покойник с видом на небеса. На акваторию сирого порта сети и тех пустей мысль была о бессмертии того же сорта, что уловы сетей. В Средиземье рифмуется, как октябрь, февраль. Он месяц макабр, когда свет поджимается от озноба и бухнет в воде вода. Абсолютно, когда купальни водолея искусство для, и осанку опальных имеют пальмы сардинского короля. Суп в тропиках холодина, и земную лужу взахлеб пройдя, баттерфляем до половины в середине я и очутил себя. Здесь конец цитаты, здесь в струях штиля, несущего на прокат. Не был, есть, не буду, всплывает, был ли и плывет, как использованный предикат. Здесь конец прогулки домой в кровать и наоборот ключа. Так наливается ветер рвать плащ чужого плеча, поддувая пол, добро приземист, плечо заголив, о нет, а плечо в чешуи золотой экземе, если смотреть на свет. Свет истек, куда как не в слюдяное окно, просто стек вовне. Я не только бросил о смерти, но и она обо мне. Я пожал плечами себя, представив снаружи, как мокрой природы часть, и встал проверить щеколды ставен. Гости, не ровен час. Был дом, где с одной Марией я жил и поздно вставал. А ежели моросило, вообще не вставал. Огромен дом был через перила, лестниц и галерей. Когда возникала нужда в Марии, Мария, кричал я ей. И так в дому было ощутимо, что никого в нем нет, что пола седую, скребя щетину, я смотрелся в чужой портрет, а спал темно, без сновидений, и пробуждения не просил, и нам никто серебра и денег не нес и не приносил. А еще я заметил, что перед сном мы сидим с Марией, смотря на ветер тьму, передвигающий за окном, а тьма перехлестывала фрамугу, я, не постелив, пьяную спать водил подругу по пояс медленно, как в залив. Не страх я вел за ошейник зверя, а зверя тревожного через зал, сам распахивать дома дверь перед теми, кого не звал, и не извне, а затылка рядом. Ответили я, и шажок к шажку прошла Мария по бильярдной и выпила коньяку. Узок зрак устремленный на, а наоборот широк. И точка зрения, как есть, нужна в игре костяных шаров. Закроем глаза состоянием мрака, как в прятки с небытием сравня. Нет, скажем, тебя без меня, зевака, а наоборот меня. Снаружи припавший к оконной раме, загляни он в дом, свет горел, но мы играли все своим чередом, но себя очевидец не обнаружил, и по словам его в доме, если смотреть снаружи, в доме не было никого. И качнулись с сурово моря мясы, и небо на спинах их подмигнул, и вскачь понесло гримасы на в черной пене губах своих, лбом об барабан турецкий так, что враз захромав, суки по комнатам детским жмурились при громах. Ах, встал белый вал, а сидящие пали на корточки серые рядом и при. Смерч драл, накрутивши на пальцы пальмы, с них осыпались не топыри. Идем, обернулась и проговорила, сел и стал ее голос сам. Идем, сказала тогда Мария, смотреть, как смывает сад